Следом за Розой Дмитриевной в дежурку врывается пухлорылый субъект со следами истерики на лице и припадает к пульту Михалыча. «Помогите! Ох!» «Что такое?» «У меня попугая украли из квартиры. Клетку сломали. Там следы. Включаете этот, как его, перехват». «А это вот к товарищу оперуполномоченному. Он разберется». Я улыбаюсь. Георгий появляется в 3 пополудню. Опоздал. Его лик сияет, как купол Исаакия в солнечный день. Ясный мой свет. «Все, Андрюхин, все, меня берут!» «Спокойней, Георгий, сядь и объяснись. Только не на клетку, там следы. Кто тебя берет? Управление собственной безопасности?» Жора убирает клетку со следами и плюхается на диван. «Никто, а куда? В кино берут, братан, в «Занесенных», на роль мента». «Неужели? Много вы, похоже, вчера выпили?» «Да не так и много. 2 бутылька всего. Лабудянский отличный мужик. Я ему пару наших баек рассказал в красках с выражением. Он и обрадовался. Говорит, какой вы потрясающий типаж. Ни один артист так не сыграет. Гениально! Все, беру без проб. Через неделю первая съемка. Ты представляешь, Андрюхин, я буду на большом экране. Не в каком-то сериале мыльном, а в солидном фильме. Атас!» Минут на 10 Жора пускается в рассуждение про большой кинематограф, свою роль в искусстве и творческую манеру Лабудянского. «Он продвинутый режиссер, это сразу видно. Мастер, высший класс». «Откуда ты знаешь? Он вроде ничего еще не снял». «Это не важно. Его творчество синкретично, понимаешь?» «Нет. Это как?» Жора пытается объяснить жестами, но получается непонятно, хотя словечко красивое. «Короче, он сказал, что будет снимать в стиле Кубрика». «А кто это?» — задаю я контрольный вопрос, хотя, конечно, слышал об этом режиссере. «Ну ты дал! Кубрик, который Рубика изобрел! Кубрик Рубика! Прикинь, как глубоко задумано! Все перемешалось в хаос, но рано или поздно кто-то найдет нужную комбинацию и восстановит порядок. Блеск!» Жора закидывает ногу на ногу и делает затяжку сигаретой, зажатой растопыренными пальцами на манер голливудского актера Джона Траволты. «А потом, глядишь, фильм в Канны попадет. Я в Европе засвечусь». «Да, это тебе не ментура. Не кошельки ворованные искать». «Денег-то обещали заплатить». «Да не надо мне никаких денег, лишь бы сняли. Деньги — дело наживное. Но, вообще-то, если фильм в прокат пойдет, я рассчитываю на долю малую». «Через неделю, значит? Лабудянский все-таки нашел спонсора?» «Нашел, раз снимает. Я не спрашивал об этом. Сейчас, между прочим, многие крупные фирмы в кино вкладываются. Не столько на прокате заработать, сколько свой товар на экране засветить. Водку там, пивко или шампунь какой. А режиссеру без разницы, каким шампунем герой башку моет. Лишь бы спонсор платил». «Я слышал, деньги даются под раскрученных режиссеров. С новичком опасно рисковать. А Лабудянский новичок?» «Да какая мне разница? Хоть братва деньги в мешке принесла, лишь бы снимал. Это лучше, чем ничего». «И тебе не западло будет играть мента за бандитские бабки?» «Я не сказал, бандитские они или нет. В конце концов, мое дело — роль играть. Одно хреново. Убивают меня по сценарию. Из пампухи в башку. А я суеверный». Попросила Будянского, пускай сценарий подправит. «Ранит тебя, например. Но только чтобы не комиссовали, а то на одну пенсию не протянешь». «Просил. Уперся. Искусство, мол, требует крови». «Тогда смирись. Я надеюсь, ты создашь положительный образ российского милиционера. Станешь культовым героем, в тебя будут играть дети, а министр вручит почетный значок». Характерный звук шагов в коридоре. «Ать-2, левой!» Спутать невозможно. Сейчас будет кровь без искусства. Я угадал. Дверь распахивается. На пороге замполит отдела Стародуб Илья Ильич. Зевс-громовержец в погонах. Самый положительный образ российского милиционера. Правда, личка подкачала. Широковато. И перстенек на среднем пальце явно диссонирует. «Ты где с утра был?» Вопрос, как вы понимаете, задан напарнику. Лично я с утра принимаю заявителей, тем не менее Георгий наивно переспрашивает. «Я?» «Ты мне не заходи раком за камень!» «А Андрей вас разве не предупредил?» С чистым сердцем напарник бросает под замполита меня. «Я в центральное РУВД мотался. Там ребята кучу вещей паленых изъяли. Проверял, нет ли наших». 5 часов проверял. Там опера не было на месте. Подождать пришлось». Илья Ильич садится на стул и достает блокнот. «Так, у кого был, с кем встречался? Телефон. Учти, я с этого вопроса не слезу. К тебе давно претензии назревали?» «Я не помню фамилии, а телефон выкинул. Зачем стол лишними бумагами захламлять?» «Ладно. Сейчас вернется машина, поедем, покажешь, где был». Илья Ильич явно не доверяет Жориным словам. «Ко мне человек вот-вот придет, по убийству». Напарник похож на пионера, застуканного сторожем в чужом саду. «Ничего, человек подождет. В другой раз будешь докладывать не Андрею, а старшим по званию. Хорошие отношения не должны мешать службе». «Я думал...» «Ты не для того погоны носишь, чтобы думать». Стародуб закрывает блокнот и обращает свой суровый командирский взор на мою персону. «Так, теперь ты. Почему в кабинете беспорядок с точки зрения грязи? Сложно приборку сделать. Чуть-чуть приложить максимум усилий». «Не успел. Поздно вчера закончил. Сегодня приберусь». По-военному четко докладываю я. «А баб зачем повесил?» Илья Ильич указывает на плакат группы «Блестящие», закрывающий вмятину на стене. «Не подумайте ничего плохого. Никого головой о стену я не бил, вмятина появилась до меня». «Так они второй год тут висят». «Баб, отодрать!» «Теперь второе. Ты за сегодня 9 материалов заштамповал, и все глухие. Рехнулся? Отдел хочешь угробить? Я человек добрый, но всему есть предел». Поясняю. Моя сегодняшняя добросовестная деятельность по регистрации заявлений может нанести показателям непоправимый урон, откинув отдел на последнее место в турнирной таблице чемпионата ГУВД по раскрываемости. «Вы предлагаете отшивать людей, пришедших к нам за помощью? Я правильно понял?» Минута молчания. Жора осторожно крадется к дверям, пользуясь неразберихой в мыслях Стародуба. Я пытаюсь угадать следующую реплику замполита. «Ты сначала раскрой, а потом регистрируй. Город на спецконтроле в министерстве». «А почему брюки мятые? Что, всю ночь на бабе лежал?» Резко меняет курс Илья Ильич. Не угадал. «Виноват, отпарю», — четко по-военному отвечаю я. «Завтра проверю». Сделав пометку в блокноте, замполит поднимается и ловит в прицел не успевшего смыться Георгия. «Так, никуда не уходи. Вернется машина, поедем в центральное РУВД». Жора обреченно вздыхает и прекращает попытку побега. «Нам деньги не за то платят, чтоб по 5 часов неизвестно где болтаться», заканчивает воспитательную речь Илья Ильич, стоя в дверях. «Государство вам не бездойная корова». Исчезает. Те же, без замполита. «Вот, Андрюхин, а ты говоришь, зачем в кино сниматься?» Георгий с неподдельной злостью смотрит на дверь. «Вот для того, чтобы всякие отставники тобой не командовали, как салагой. Какое его дело, где я был? Пиво пил». «Ничего, посмотрим, что он после выхода фильма петь будет. Корова бездонная». «У тебя первые признаки звездной болезни. Имей в виду, пилюль от нее нет». «Ничего, не заболею. А я не понял, ты чего, правда, 10 глухарей штампанул?» 9. Правда. Решил провести эксперимент. Посмотреть, что изменится в отдельно взятом подразделении. Премии лишат. Вот и все, что изменится. Ты больше так не экспериментируй, Менделеев. Это тебе не научный институт. Ну, гад. Все настроение испоганил. Это не обо мне. Добрым словом, Георгий вновь помянул Стародуба. А где ты действительно был? Дрыхнул, что ли? Жора опускает глаза, трет рукой подбородок, рассуждая про себя, говорить или не стоит. «Я это... репетировал. Лабудянский попросил текст выучить, ну и в роль войти по возможности. Вот я и... Только попробовать хотел, а потом глядь на часы. Увлекся. Слушай, Жор, кино — это прекрасно. Но как же убийство? Ты хочешь вот так, за здорово живешь, променять одно на другое? А как же Рудольф Аркадьевич? Или он тебе больше не интересен? Кто его прищучит? Утконос или Илья Ильич? Жора виновато опускает глаза на мой неподметенный пол. Не боись, раскроем. Выходя на днях из ворот фабрики, Георгий был настроен заметно решительней. Метал молнии и клялся, что прижмет к ногтю этого наглого вруна Шилова и самого переработает на мусор. Эх, мешок бы ему на голову да в лесок, как в кино с Бельмондо. Шилова в мешке не утаишь, Георгий, да и у нас пока не Франция. Сейчас боевой задор коллеги на порядок ниже. «Раскроем?» — переспрашиваю я. «Интересно, как? К тому ж, у тебя репетиции?» «Они не помешают. А к Рудольфу есть тайная тропка. Никуда наш ИО не денется». «Поделись, если не секрет, что за тропка?» «А ты сам еще не понял?» Жора отрывает взгляд от пола. Во взгляде проснулось вдохновение. «Честно говоря, нет. Жена?» «При чем здесь жена?» «Машенька!» «Секретарша?» «Абсолютно верно. Думаю, красавица нам подойдет. Шилова она ни в грош не ставит, ни авторитет он для нее. Сам посуди. Красить глаза в присутствии начальника. Это открытое нарушение секретарского кодекса. Да и потом. Заметил, как она на него смотрела?» «Должен заметить другое. Жора никогда не упустит возможности совместить приятное с полезным». «Не заметил. И что необычного в ее взгляде?» «Опусти башку в очко деревенского туалета, сделай глубокий вдох, а потом посмотрись в зеркало. Вот такой же взгляд был и у нее». Замечательная метафора. Чувствуется, Георгий действительно не напрасно провел время с человеком искусства. Мне больше делать нечего, как башку в очко совать. И почему именно деревенского туалета? Наш отделенческий нисколько не хуже. «Я так думаю, если ее расположить, она много чего расскажет. И про живого директора, и про мертвого. А дальше видно будет». «Я кое в чем не очень уверен. Машенька-то нам подойдет, но подойдем ли ей мы? Ты ведь правильно заметил, ее надо расположить. У тебя много денег? Или ты собираешься ей стихи читать?» «Есть у меня, чем ее расположить», — голосом Глебушки Жеглова заявляет мой друг. «Какая баба не мечтает попасть в Голливуд, не говоря о секретарше с фабрики по переработке отходов?» «В Голливуд?» «Я фигурально выражаюсь. В мир кино. Иная подруга за секунду в кадре полжизни отдаст. На этом и сыграю. А не хотите ли, Машенька, в кадр другой попасть? Но с маленьким условием». «Ты еще сам не снялся». «Чепуха. Договорюсь с Лабудянским. Жалко ему, что ли, человеку роль в массовке дать? Там как раз в сценарии пара бомжих есть. А ты говоришь, зачем мне кино?» «А в казино не хочешь с ней сходить? В Бармалей, например?» «Дай денег, схожу». «Я не о том. Жетончик у Бочкарева в кабинете». «Ну и что? Человек любил азартные игры. Если бы мне там поведали, кто его пристукнул, бегом бы побежал, но только не поведают мне там ни хрена». Беспокоит Михалыч по местному телефону. Небось, 10-е юбилейное заявление. Ошибся. Прибыла машина. Жору ждет увеселительная прогулка, но не в Диснейленд. «И не лень барану бензин тратить!» — ворчит напарник, покидая мой кабинет. Скорей бы в кино!» Остаток дежурства прошел в той же экзотической обстановке. Я пытался вычислить, какая еще из 8 заяв липовая, но так и не сумел. А посему регистрировал все аккуратно и без мухляжа. В хозяйственный магазин, откуда утащили банку с краской, пришлось нестись аллюром, периодически шарахаясь от бросающихся следом собак. Хозяин, увидев мою истекающую потом физиономию, долго извинялся, что побеспокоил органы такой ерундой, на что я уверенным тоном заявил: «Пустяков для нас не бывает, помогать людям наш долг и честь». Хозяин прослезился. Замполит с Жорой вернулись из путешествия по местам боевой славы лишь в районе 9 вечера, наконец освободив машину. Чем закончился вояж, не знаю, Жора сразу рванул домой. Репетировать, наверное. Сейчас на хронометре без 5:10. Еще пара часов, и мое дежурство уйдет в историю. А кто знает, может и войдет. Я варю пельмени в электрочайнике и релаксирую, закинув ноги на стол. Идиотская привычка, взятая из полицейских сериалов, от которых я тащился до прихода в ментуру.